Разве они поверят? Поверят. Ну ладно, идите. За кораблем я присмотрю. Правда, я не чувствую себя готовым к тому, чтобы принять командование. Но так или иначе, якорь поднят, и нельзя допустить, чтобы корабль утонул. Жаль, что три нижних тома энциклопедии оказались под водой. Женщина поставила алюминиевую коробку с фотопринадлежностями на дно шкафа и стала ногой толкать ее вперед. Идя вслед за ней, я споткнулся и упал. Воспользовавшись этим, я навалился на женщину и втолкнул ее в шкаф. Трусить было нельзя, слишком многое ждало нас впереди. Долгое путешествие вдвоем в туннеле. До самого рассвета мы будем согревать друг друга теплом наших тел, защищаясь от холода и тьмы. Но, втиснувшись в шкаф, я повис в наклонном положении. Ширина моих плеч 43 сантиметра, а шкафа 38. И протиснуться через него я мог только боком. «Держитесь!» Зазывало криво усмехнувшись, взял меня за левое плечо, надавил на правое и повернул на 90 градусов. Чувствительность в ноге, кажется, окончательно еще не восстановилась. Я понимал, что падаю, но восстановить равновесие не мог. Женщине удалось выскользнуть из-под моего тела. Фонарик почему-то погас. Падая, я схватил ее за подол юбки. Услыхал, как на спине рвется рубаха, полетели пуговицы. Все от того, что внутри шкаф не оборудован как следует, да и живот у меня слишком велик. Ребрами я стукнулся о коробку с фотопринадлежностями. Послышался звук, точно с силой ударили по куску теста. В колене и затылке боль отдалась гораздо сильнее, чем в том месте, которым я ударился. Кто-то толкал меня, схватив за щиколотку. Я понял, что еду по полу вместе с коробкой. Что-то ударило по спине, ботинки. Куда подевалась женщина? За юбку я держусь, это точно. Но где женщина, понять не могу. «Осторожно!» — донеслось издалека. Звук задвигающихся полок. Потом металлический стук захлопывающихся дверей шкафа. Я изо всех сил сжимал юбку, за которую крепко уцепился. Женщина сейчас упадет, вернее, должна упасть, но почему-то в моих руках остается одна юбка. Стянул я ее, что ли? Ах, идиот! Я сообразил, что это не юбка, а прорезиненный рабочий фартук. В какой же момент я так опростоволосился? Ну что ж, женщина вольна поступать, как ей заблагорассудится. Заперла себя там по собственной воле. А может, запертым оказался я? Я боком пристроился на коробке с фотопринадлежностями. Женщина осталась всего в нескольких метрах от меня. Ее доверчивые глаза, наверное, широко открыты, и она смотрит во тьму. Но измерять расстояние до нее сейчас бессмысленно. Я попробовал подняться и тут же упал. Связав шнурки, повесил ботинки на шею и, волоча коробку, пополз вперед на обеих руках и одном колене. Прозрачная улица. Полз я долго. По дороге не раз засыпал. Нога перестала неметь, чувствительность вернулась. Но когда я дополз до подвала муниципалитета, уже рассвело. Подождав, пока в здании появятся люди, я вышел наружу. Прозрачный солнечный свет, которого я так давно не видел, окрасил улицу в розовый цвет. Жизнь била ключом. Поток велосипедистов, мчащихся к рыбному рынку, пересекался с устремившейся к станции толпой людей, спешащих на службу. На грузовике с надписью «Живая рыба» развивался флажок. На нем слова «Жизнь рыб важнее жизни людей». Другой грузовик зеленого цвета. На борту написано «Меня уже не будет, но вишня расцветет, и расцветет любовь. Я устанавливаю фотоаппарат, направив его на стену здания муниципалитета, облицованную черным стеклом. Вставляю 24-миллиметровый широкоугольный объектив. Мне хочется сделать на память снимок улицы, на котором буду изображен и я. Но все слишком прозрачно. Не только солнечный свет. Даже люди кажутся прозрачными. А за прозрачными людьми такая же прозрачная улица. Неужели и я такой же прозрачный? Вытягиваю перед собой руку. Сквозь нее видна улица. Я поворачиваю руку. Все равно улица просвечивает. Вся улица такая оживленная, мертва. И я решил не думать больше о том, кому удастся выжить, кто достоин выжить. Конец книги. Ноябрь 1987 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Владимир Самойлов.